несмотря на все политические амбиции и дипломатические хитрости, Пипину Короткому в своем представлении о государстве не удалось подняться над уровнем предшественников. Подобно королям Меровингам, он смотрел на франкское королевство как на свою частную собственность и незадолго до смерти разделил его более или менее поровну между двумя сыновьями. Карл получил часть, простирающуюся огромным полумесяцем от Аквитании до Тюрингии вдоль морского побережья среднего течения Рейна и Майна. Младшему Карлу Ману досталась более компактная территория, заключенная внутри этого полумесяца, охватывающая бассейн Роны и верхнее течение Луары, Сены, Мааса и Рейна. 9 октября того же года Карл в Нойоне, а Карло Ман в Суассоне были торжественно провозглашены королями франков. Однако между ними не существовало ни любви, ни согласия, и их отношения практически сразу же приняли характер, угрожающий спокойствию государства. Враги не замедлили использовать ситуацию. В то время как на юге вновь подняли голову только что покоренные аквитанцы, дикие племена бриттов и саксов грозили вторжениями с запада и севера, а на юго-востоке складывалась мощная коалиция, ставившая под вопрос былой международный престиж франкского государства. Главной фигурой на шахматной доске западноевропейской политики становился король лангобардов Дезидерий. Пестрый и запутанной была политическая география Апеннинского полуострова в эти годы. Разные политические интересы и претензии сталкивались на его территории. Северную и частично среднюю Италию занимало сильное королевство лангобардов. В него вклинивались владения, утвержденные дарением Пипина за папами. Извилистая фигура вдоль обеих побережья с городами Римом и Равенной. Южнее располагались два больших лангобардских герцогства — Сполето и Беневент. Последнее по размерам и притязаниям мало отличалось от королевства. Наконец, самой южной оконечностью полуострова, а также рядом вкраплений на его западном побережье и островом Сицилией, по-прежнему владели византийские императоры. Король Дезидерий, располагавший огромными средствами и внушительной армией, давно мечтал о том, чтобы объединить всю Италию под своей властью. Он нарушил договор, некогда заключенный с Пипином, и всячески утеснял папу. Дезидерий пытался привязать к себе лангобардские герцогства юга и выдал одну из своих дочерей за могущественного герцога Беневентского. Вторую дочь он сосватал Тассилону, герцогу Баварскому. По матери, сестре Пипина Короткого, он приходился двоюродным братом Карлу и Карлу Ману. Это был весьма ловкий политический ход. Со времени короля Пипина Бавария считалась страной, входившей в состав франкского государства. Но если так полагали франкские монархи, то совсем иного мнения придерживался герцог Баварский. Хотя этот могущественный сеньор и давал неоднократно вассальную присягу Пипину, сам он смотрел на свои клятвы как на пустую формальность. В Баварии издавна были свои законы, свои генеральные сеймы и синоды, а документы, выходившие из герцогской канцелярии, датировались годами правления Тассилона. Окруженный в своей столице Регенсбурге блестящим двором, герцог управлял страной как независимый государь.